Анна поколебалась, а затем сказала: «Селамат паги, димана лензи ган бейсбол». «Хм», — Мэгги задумалась, глядя на Тинку. Та пожала плечами. «Хорошо, запиши мне эти слова. И еще, у тебя есть карта? Саудара пунджапета?» «Слышишь?» — спросила Мэгги у Тинки. «Не уверена? Димитрова, ты все запишешь для нее». Ей показалось, что болгарка будет возражать, но так кивнула, и Анна с Тинкой отошли в сторону. Сержант Свегерт издали смотрел на них со спокойным интересом. Мэгги засмеялась. «Ну что, сержант, хочешь пригласить меня на танец? Или ты хочешь показать мне ту маленькую штучку, которую пытался соблазнить Димитрову? Кстати, судя по твоей комплекции, она не такая уж маленькая». «Черт побери, полковник, ты заставляешь меня краснеть». «Ну ладно, Свегерт», — добродушно проговорила Мэгги, — «ты неплохой парень, но сейчас не время для твоих вожделений». «О, полковник, здесь совсем другое дело. Тут в лагере есть прирученные шаристы. Это очень интересно». «Да», — Мэгги посмотрела на него и поняла, что им действительно владеют неплотские вожделения. «Я посмотрю». Мэгги последовала за сержантом и увидела шариста, который был привязан и пел мягкую скорбную песню. Он был гораздо больше по размеру, чем самка, которую она видела в Детрике. «Что он говорит?» — спросила она. Сержант сделал строгое лицо и ответил: «Не знаю, мэм. Хотите поближе посмотреть? Потяните за веревку». Мэгги задумчиво посмотрела на него. Сержант был прав. Это было интересно. Она потянула за веревку. «Черт! Это существо очень сильное. Эй, Свегерт, что ты делаешь?» Сержант наклонился и что-то вытащил из-под брезента. «Просто факел, мэм». «Что ты собираешься делать?» — он лукаво улыбнулся. «Я никогда не видел, но ребята говорят, что это любопытное зрелище. Надо просто поджечь мешок с газом». Мэгги посмотрела на печальное, сморщенное лицо шариста. «Сержант», — сказала она упрямо, — «подожди этот чертов факел». «Это приказ, мэм?» «Подожди», — крикнула она, — «или...» И он поджег. Через 4 дня... Анна, наконец, получила разрешение связаться по радио с лагерем пипов. Когда дежурный просигналил «давай», она взяла микрофон и заговорила на урду. «Анна Димитрова из экспедиции блока продовольствия. Я хочу говорить с Ахмедом Дуллой». Дежурный включил микрофон и сказал: «Теперь ждите, для ответа нужно 10 минут». «Разве я не могу говорить прямо с доктором Дуллой?» «Только не с пипами, мэм. Мы передаем сообщение, они передают ответ, если захотят». «Ужасно. Я подожду на улице». Выходя, она добавила: «Позовите меня, когда придет ответ». «Заметана». «Какая глупость», — думала она, усаживаясь в позе лотоса под тускло-багровым сиянием Кунга. 10 минут. Но она ждала гораздо дольше, чтобы получить возможность услышать голос Ахмеда. Так что этот срок совсем не такой уж большой. В лагерь пипов недавно прилетел корабль, маленький, конечно, но, по крайней мере, пипы теперь уже не будут столь беспомощны и зависимы от других колоний. Вокруг лагеря кипела работа. Был очищен и засеян почти 1 гектар земли на склонах холмов, уже были установлены столбы с лампами дневного света, монтировался солнечный генератор, уже действовал небольшой, но надежный атомный генератор. Анна была лучшим из 3 переводчиков экспедиции, а со времени исчезновения Гарриет — единственный, кто мог постигнуть все тонкости незнакомых языков. Язык кринпитов она знала не в совершенстве. Но было ясно, что практики у нее здесь будет мало. Что касается подземников, то она провела много времени с Джимом Моррисеем, который, видимо, считал эти существа полностью принадлежащими ему. Микрофоны, которые он устанавливал в туннелях, не доносили ничего, кроме шорохов, повизгивания, а большей частью эти микрофоны просто воровали. Но с шаристами у нее дела шли хорошо. Она работала в тесном сотрудничестве с доктором Дейл Хаузом, но только по радио, так как ее охватывал страх при одной мысли подняться в небо с помощью такой ненадежной штуки, как воздушный шар. Русский пилот с Тинкой улетели на шарах с каким-то идиотским секретным поручением, а ее вызвали по радиорубке и направили в маленький госпиталь. Там ей было нечего делать, так как еще не было пациентов. И все же, несмотря ни на что, невзирая на тревогу и неудобство жизни, она была всего в нескольких сотнях километров от Ахмеда. Не говоря уже о головокружительном ощущении, что она на джеме, на другой планете, под другим светилом, так далеко от дома,